Глава 8. Кукольник. Прошло еще 2 недели томительного ожидания, пока однажды не появился инспектор в жутко помятой одежде с недельной щетиной и темными кругами под глазами. «Неплохо устроился». Он тяжело плюхнулся в одно из кресел, которое застонало под его весом. Я посмотрел на обычное жилье среднего города, которое, конечно же, не шло ни в какое сравнение с подворотнями из Энда, но и не было из ряда вон выходящим по обстановке. Я экономил деньги, но они стремительно заканчивались. Тратил я в последнее время больше, чем зарабатывал. «Какие новости?» – жадно накинулся я на него. «Я извелся тут весь в ожидании». «Есть и хорошие, и плохие. С каких начать?» Невесело ответил он, удобнее устраиваясь в кресле и закрывая глаза. «Что-то устал я, как собака, Редж». «Давайте с хороших», – осторожно попросил я. «Хороших больше», – хмыкнул он. «Ты находишься в академическом отпуске, и тайная полиция тебя больше не ищет. За этим домом установлен негласный надзор, так что насчет этого не беспокойся». Эти новости меня немного успокоили. А то и правда, предстоящие экзамены, как и мое будущее из-за этих передряг, оказалось под большим вопросом. С директором пришлось поделиться частью информации, но я не сказал ни фамилии, ни того, что мы задумали. Так что он тоже не сердится за тот твой розыгрыш. «Он ведь все равно не пришел», – буркнул я. «Ага, зато представь удивление тайной полиции, которую встретили пулями в том месте, где должен был сидеть одинокий испуганный мальчик. Кстати, громилы оказались пустышками. Их просто наняли, и они ничего не знали ни о нанимателе, ни о цели твоего похищения». Я сжал губы. Почему-то я так и думал. «Я также связался с твоими нанятыми ранее беспризорниками и хорошенько их потряс на предмет покидавших квартал людей. Знаешь, они оказались не так уж и бесполезны. Просто с тобой не спешили делиться информацией, поскольку ты перестал тогда бы им платить». «Так я и перестал». «Этой подлянки они от тебя не ожидали. Они хотели подольше посидеть на денежной сиське». Его голос становился тише, а поза все более расслабленной. Инспектор явно очень устал. «Что они сказали?» «Подтвердили, что ты был прав. Обо всех постах и полицейских облавах предупреждали заранее. Я даже раз попробовал поставить пост, как определенная карета из вашего квартала перестала показываться. У мелкого оказалась отличная память на детали». «Тонни», – буркнул я, словно признаваясь в своей некомпетентности. «Но не было у меня опыта работы с людьми. Я и представить не мог, что мне не предоставят то, за что я заплатил, а будут и дальше тянуть и тянуть». «Да, верно». «А плохие?» – быстро спросил я, видя, что он может заснуть в любой момент, даже в такой неудобной позе. «Плохие в том, что Джеймс точно в этом замешан. Мои люди видели, как он встречался с хозяином вышеупомянутой кареты, и потом она не показывалась из квартала». «А кто это был? Вы видели?» – жадно воскликнул я. «Оказывается, он видел кукольника». «К сожалению, нет, я его не видел», – признался Дрейк. «Он был закутан в плащ, и цилиндр опущен на самые брови». «Но вы хотели устроить им ловушку», – напомнил я. «Удалось?» «Почти. С ним в карете приехали 2 человека, за которыми я установил слежку, и узнал их личности, а также узнал, что они активно ищут новую жертву». «Как это?» – удивился я. «Как и все богатые аристократы, которые хотят развлечься, покупают у родителей девушек на ночь». «Вы же говорили, что из-за кукольника это почти прекратилось», – удивился я, вспомнив наш старый разговор. «У тех, кто хоть как-то сводит концы с концами, да. Но люди в доках при виде 10 геней маму родную продадут, не то что дочь». протянул я, понимая. «Поэтому то все больше жертв находит возле доков. Ему стало трудно искать девушек в других районах». «Верно мыслишь, парень». Голос инспектора стал едва слышен. А когда я попытался спросить еще, Ответом мне стало только спокойное и ровное дыхание. Стараясь не шуметь, я сходил за пледом и укрыл его, а потом сел на кровать. «Хорошо, что хоть с учебой вопрос решен», – думал я, смотря на безмятежное лицо инспектора. Я впервые его таким видел. Обычно он был всегда чем-то озабочен, а тут простое, чистое и расслабленное выражение лица уставшего человека. «Какую, интересно, ловушку приготовил инспектор», – мучился я в догадках все время, пока он спал. Заснул он, конечно, вообще не вовремя, хоть бы поделился. Мощный зевок и урчание живота сбросили с меня дрему. Я так и оставался на кровати все то время, что Дрейк спал, боясь его разбудить. «Я что, уснул?» – удивился Дрейк, отбрасывая плед в сторону и вставая с кресла. «Безумная выдалась неделька. Прости меня, Редж». «Ничего страшного, сэр», – пожал плечами я, вставая с кровати. «Пока вы спали, я думал, какой у нас план?» «Поймать двух ублюдков». Его лицо напряглось. «Но если кукольника ждет виселица, то вот насчет Джеймса я пока не решил. Сделаю это, когда посмотрю ему в глаза и скажу, что он предал меня». «Так что насчет ловушки?» — снова напомнил я. «Я знаю, кто будет следующей жертвой. Так что все, что нам с тобой нужно, это проследить за девушкой. Она выведет нас на убийц». «А сколько нам ждать?» — удивился я. «Думаю, день-два, не больше». Он с хрустом потянулся. «В общем, одевайся, собирай вещи. Пока поживешь у меня, чтобы я за тобой не бегал в такую даль». «Может, есть смысл снять комнату в ее доме? Тогда я смог бы следить за ней», – предложил я. «Хорошая идея, парень. Но у меня есть кому за ней проследить», – улыбнулся он, похлопав меня по плечу. «У тебя своя роль в нашей пьесе. Будешь отвлекать кукольника, пока я разбираюсь с его охраной и Джеймсом». «Джеймс что, тоже участвует в этом?» – ахнул я. «Нет, конечно. Он просто сливает информацию. Но в этот раз я сам приведу его туда. Пусть увидит все своими глазами». «Хорошо». Я стал собираться. Благо, вещей с собой у меня было немного. Покидав все в саквояж, я надел котелок. «Я готов». «Отлично. За комнату ты заплатил?» «Еще на 3 дня вперед». «Отлично. Тогда сейчас подгоню фургон, и ты туда сядешь. Постарайся сделать это быстро, чтобы немного сбить с толку сыщиков, следящих за тобой». «Но они же все равно увидят саквояж и меня». «Твою сумку нет». Он забрал ее у меня. «А на тебя пусть смотрят. Мы поедем быстро и скоро поменяем фургон. В общем, это не твоя забота, парень. У меня все продумано. И не таких обламывали. Просто делай, что тебе говорят». Жилье у инспектора было, мягко говоря, удручающее и странное. Нет, все было чисто и вполне пристойно. Было видно, что кто-то периодически у него убирается. Но, согласитесь, двухэтажный дом, в котором только одна жилая комната с одной кроватью и шкафом, выглядит странно. Все, больше я ничего не нашел во всем огромном доме. Ни стула, ни стола, ни вилки с тарелкой. Было такое впечатление, что он тут только спит и менять ничего не собирается, поскольку его все устраивает. Хотя в шкафу висели 3 чистых и отглаженных костюма с бирками химчистки. Вот почему он всегда так хорошо выглядит. При моих текущих финансах сдавать белье в химчистку мне было не по карману, так что приходилось все стирать и гладить по старинке самому. Оставив меня одного в доме и убедившись, что тайная полиция меня потеряла, Дрейк отправился по делам. Хорошо хоть еды принес, которую ничем, кроме как руками, есть было нельзя. Но, как говорится, голод не тетка. Поэтому я, наплевав на этикет, ел руками и кашу, и мясную подливу. Благо, хлебные лепешки он мне оставил. «Даже книг у вас нет, инспектор», – посетовал я, вторично обойдя дом в надежде найти хоть что-то, чем можно было бы себя занять. Но тщетно. От полного безделья пришлось просто лечь спать. «Редж, вставай, Редж!» Я проснулся, потому что меня трясли как грушу, и спросонья заворочился, не понимая, что происходит. Открыв глаза, я увидел над собой инспектора. «Дрейк, что случилось?» «Собирайся быстрее!» Он был взволнован. На одежде были большие серые пятна, а правая поло пальто была насквозь мокрая. Вспомнив, зачем я здесь вообще, я быстро умылся и натянул на себя пальто. По утрам и ночью сейчас стало очень холодно. Ветер с Темзы все ожесточеннее раздувал полы одежды и, добираясь до тела, заставлял вздрагивать от холода. На улице, напоминая о наступлении осени, шел сильный дождь, под который, видимо, и попал инспектор. Кутаясь в пальто, я быстро добежал до фургона и сел рядом с Дрейком, стараясь не обращать внимания на струи дождя, которые ветер закидывал нам на козлы. Фонари освещали улицу, но не дальше 4 шагов, и рассмотреть что-либо вдалеке не представлялось возможным. «Может, внутрь заберешься?» – спросил инспектор, выводя лошадь на дорогу к доку. «Посижу с вами», – буркнул я, понимая, почему у него была мокрая всего одна сторона пальто. «Заодно расскажите, чего мне ждать». «Ничего не поменялось. Пока мы с ребятами будем устранять приспешников кукольника, твоя задача – отвлечь его и заболтать, с чем ты обычно успешно справляешься», – хмыкнул он. «С ребятами?» – насторожился я. «Вы же не хотели никого посвящать». «Пришлось», – стиснул зубы он. «Рассказал только тем, кому я безусловно доверяю. Потому что нужно было следить сразу за 4 людьми одновременно. А я пока такими способностями не обладаю». «Сержанту вы тоже доверяли», – наступил я ему на больную мозоль. «Ты не знаешь, но с этими полицейскими я раньше служил в одном полку. И после взял их в полицию. Так что я знаю, о чем говорю». Не стал отнекиваться, а просто ответил Дрейк. Оставшийся путь он молчал, и я тоже не был настроен на разговор, так как левая сторона у меня совершенно промокла, и одежда стала неприятно липнуть к телу. Я совершенно не представлял, куда мы едем. Ночь и дождь лишали меня даже примерного представления о месте назначения. Дорога заняла больше часа. Что мы приехали, я понял, когда громко всхрапнула лошадь. Похоже, ее поймали за упряжь. «Тихо, тихо, дорогая», – услышал я знакомый голос и, приглядевшись, увидел знакомую окладистую бороду. «Добрый вечер, сержант», – тихо поздоровался я с ним. «Оказывается, они вместе служили», – удивился я. Сержант Экстон никогда не выглядел опытным солдатом, а всегда казался спокойным и заботливым семьянином. «Привет, Реджинальд», – кивнул он мне и обратился к инспектору, который слез с фургона и переговаривался с еще одним человеком, которого я не видел. «Я отведу повозку, она нам больше не понадобится». Тот лишь отмахнулся. Я подошел ближе и увидел еще одного знакомого, но с этим полицейским мы мало общались. Он всегда был угрюм и нелюдим. К тому же его широкий шрам на щеке, из-за которого она срослась неправильно, придавал ему всегда зверское выражение, и я боялся его задевать. «Мы опоздали», – услышал я конец разговора. «Потеряли карету по дороге, и пока искали, время ушло». «Думаешь, она мертва?» – недовольно поинтересовался инспектор. Его собеседник пожал плечами, так что Дрейк обратился ко мне. «Сколько вам надо времени, чтобы вытянуть из жертвы душу?» Под его серьезным взглядом я сначала стушевался, но, посмотрев на свои синие перчатки, понял, о чем он спрашивает. «От получаса до часа, но это взрослые мужчины. Может, с девушкой и быстрее управимся». «Тогда больше не будем ждать», – приказал инспектор, снимая дубинку с пояса. «Двоих охранников в расход. Нам нужны только кукольник и Джеймс. Где он, кстати?» «С Гарри в 3 домах от этого места». «Он не догадался?» – хмуро спросил инспектор. «С чего бы? Парни молчат, и для него это обычная операция». «Хорошо. Тогда мы начнем, а вы приведите его в дом. Надеюсь, мы успеем все закончить к его приходу». У Дрейка слова не расходились с делом, поскольку он и еще 2 неизвестных мне мужчин, вооружившись дубинками, проскользнули в заброшенный дом с освещенными окнами. Мне приказали ждать снаружи и не вмешиваться, а когда им понадобится моя помощь, меня позовут. Чтобы спрятаться от дождя, я встал прямо спиной к дому, надеясь, что низкий козырек хоть как-то защитит меня от него и ветра. Хотя, по сути, мало что осталось защищать. Я был насквозь мокрый. «Редж!» Голос из-за двери тихо позвал меня. Я вздрогнул и пошел на него, стараясь рассмотреть в темноте препятствия. Хорошо, что сопровождающий зажег небольшой тайный фонарик, а то я тут же свернул бы себе ногу, споткнувшись о гору мусора. Пройдя одну комнату, мы зашли в следующую, в которой было светло от двух горящих переносных фонарей. Сначала я почувствовал запах, такой знакомый и неприятный, и только потом увидел двух людей, лежащих без движения справа от входа. По растекающейся луже под ними, можно было догадаться, что это именно те два помощника, которые сопровождали кукольника. Потом мой взгляд устремился вперед, и мне стало дурно впервые за долгое время. Там, на деревянном складном столе, лежало изувеченное тело девушки, но впервые почти целое. Рядом с ней кроваво поблескивали пыточные инструменты и кожаный футляр с до боли знакомыми металлическими спицами со шляпкой на конце. Это лучше всяких слов говорило мне, что мы действительно нашли того, за кем так долго охотились. Человек стоял чуть в стороне от света фонаря, и из-за аккуратной шапочки и каучукового фартука, в котором он был одет, я никак не мог рассмотреть его лица. «Реджинальд?» – услышал я голос, который мне был хорошо знаком. «Хорошо, что ты тут. Я требую, чтобы меня арестовали и отвезли в тюрьму. Ты будешь свидетелем, что полиция выполнит все процедуры, которые должны применяться к ремесленникам при аресте». Человек сделал шаг вперед и вышел на свет, а мои глаза расширились, увидев знакомое лицо. Узкие скулы, аристократический нос и вечные несуразные очки учителя естественных наук, которые так всех веселили в школе. «Сэр Ричард?» Я хотел удивиться, но не смог. Я ведь видел его в магазине шоколада. На нем были точно такие же синие перчатки, как и на мне, так что он был боевым антианимантом и легко мог пытать и вытягивать души. Я раз за разом перематывал в голове все, что я о нем знаю. Но кроме того, что время, когда он не вел у нас уроки, совпадало со временем, когда кукольник не убивал, найти не мог. Я просто его не знал. «Господа, я требую, чтобы меня сопровождал ремесленник». Только сейчас я понял, что мой учитель напуган и старается быть ближе ко мне, поскольку лица стоящих трех полицейских были весьма далеки от доброжелательности. «Шаг назад, кукольник», – глухо сказал инспектор, делая шаг ему навстречу, чтобы отрезать путь ко мне. Тот испуганно сделал шаг в сторону. «Я требую... Заткнись!» Выпад и удар дубинки заставил его заскулить и упасть на пол, корчась от боли. «Редж, ты сейчас единственный из его среды». Полицейский посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Рассуди нас, что с ним делать? По правилам, мы обязаны отдать ремесленника в тайную полицию, поскольку власти над вами у нас нет. Но ты сам говорил, что к антианимантам особое отношение. Как ты считаешь, у него есть шанс выпутаться из этой ситуации?» Я открыл рот, чтобы сразу ответить, что он никак не сможет выпутаться, если убил столько невинных девушек, но инспектор жестом закрыл мне рот. «Убери из разума все, что касается убийств, и подумай, как антианимант, а не кукольник. Он сможет выпутаться». Его речь сначала поставила меня в тупик, а потом заставила задуматься. Антианимантов очень мало, это факт. Также фактом является и то, что он очень хорош в вытягивании душ и пытках. Я помню, сколько оставалось эссенции на внутренностях жертв, а ведь это были лишь крохи с его стола. Что если тайная полиция заинтересуется его работой и применит ее на фронте? Такое возможно. Держит же на фронте сэра Немальда и Анну. «Мне тяжело это говорить». Я поднял голову и посмотрел инспектору прямо в глаза. «Но его могут отправить на фронт, и даже если он никогда не появится здесь, его могут оставить в живых». От моих слов двое других полицейских гневно заворчали и сделали шаг к ремесленнику, который отполз дальше в угол комнаты, трясясь от страха. «Но и убивать его нельзя. Если в тайной полиции будут вас всех спрашивать, живой ли он был при вашем прибытии, а вы соврете, они с помощью хорошего ремесленника смогут определить по колебанию вашей ауры, лжете вы или нет. Я не могу этого делать, но знаю, что это возможно». Полицейские сделали шаг назад, а Дрейк стал покачивать дубинкой в руке. «Скоро приведут Джеймса. Нам нужно быстрее решать, что с ним делать. Я не хочу его отпускать. Если ты говоришь, что он может остаться в живых, меня устроит только виселица на виду у всех. Или смерть прямо тут, в этом богом забытом месте. Я и сам был недоволен тем, что происходит. Но разумом понимал, что у сэра Ричарда есть шансы остаться живым, даже после стольких смертей невинных девушек. Что делать? Мысли крутились у меня в голове. Что можно сделать с ремесленником? Может, они просто поддержат его, а я вытяну его душу? Не вариант. На допросе это тоже может выплыть наружу. Прямую ложь точно заметят. Тут я неожиданно вспомнил, как мерился силами с отцом, устроив своеобразную дуэль, кто у кого вытянет душу. Если я смогу это сделать с ним, то полицейские будут точно ни при чем, а меня не смогут привлечь к большей ответственности, чем кукольника. Подумаешь, отправят на фронт. Но зато наверняка я избавлю мир от этого чудовища, и матери всего Ист-Энда смогут спокойно отпускать своих дочерей на улице без боязни за их жизнь. Но это же опасно. Он только что напитал себя душой жертвы и может быть очень силен. Возопило во мне чувство самосохранения. Пусть уж лучше пострадают полицейские. Они честные люди и сделали свою работу. Я, практичный, вел спор с собой принципиальным. А перед тобой сейчас находится твой коллега, аристократ и безжалостный убийца. Если ты не покажешь пример этим людям, что нельзя безнаказанно убивать невинных, то как ты потом будешь жить с этим? С полным сумбуром мыслей и чувств в голове я снял с себя перчатки и вышел вперед под недоуменные взгляды людей. «Кукольник, сразись со мной!» Я спокойно протянул вперед руку, хотя в душе бушевала гамма различных чувств от страха до ненависти. «Хочу посмотреть, насколько ты силен. Стоила ли твоя поимка всех этих лет поисков и ночных побудок? Или ты только вошь, которая крадет у людей души по ночам? Ничего с собой не представляя, как антианимант». Я видел краем глаза, что полицейские не понимают, что происходит. А вот сэр Ричард прекрасно понял мои слова, и его глаза загорелись надеждой. Он встал и, прежде чем протянуть мне руку, спросил. «Даешь слово, если ты умрешь, а не оставит меня в живых?» «Даю», — с легким сердцем соврал я. Каким бы ни был результат нашей дуэли, я надеялся, что инспектор не будет таким же дураком, как я. «Инспектор?» Он повернулся к полицейскому, а тот, в свою очередь, посмотрел на меня, все еще не понимая, что происходит. Я в ответ кивнул ему, но глазами качнул из стороны в сторону, надеясь, что он поймет этот жест. «Хорошо, я тоже даю слово», — ответил он, все еще оставаясь в недоумении, но, видимо, поверив мне. «Понял». Довольный кукольник подошел ко мне и протянул руку. Я сжал ее в своей и с огромным усилием воли дернул его душу, наткнувшись на гигантскую плотину чужой воли. Свои силы я действительно переоценил, поскольку, напитанный до нельзя чужой концентрированной душой, он мог не только мне сопротивляться, но и тянуть в ответ, причем это у него получалось намного лучше, чем у меня. Его воля была сильнее, к тому же он был намного опытней. «Что ж, время плана «Б», — признался я вскоре в своем бессилии, и, спустив по второй руке из рукава пальто подарок Анны, который теперь всегда был со мной, дернул кукольника на себя и несколько раз силой вонзил нож ему в бок. Сила его воли разом ослабла, а лицо находилось так близко ко мне, что я видел его глаза и панику в них. Клянусь. То самое мгновение, когда я понял, что его душа моя, а он ничего не сможет со мной сделать, я впервые почувствовал удовольствие от того, что делаю. Я раз за разом вонзал нож в его тело, слыша только шуршание одежды и скрип металла о ребра. Наслаждение накатило внезапно и стало охватывать меня словно волнами, когда я, глядя в угасающие глаза кукольника, тянул его душу и тянул, упиваясь каждой каплей, даже не стараясь закончить дело одним махом. Когда восторг закончился вместе с его душой, я почувствовал, как на меня навалилось тяжелое безжизненное тело. С брезгливостью и отвращением я отбросил его от себя, повернувшись к полицейским, которые были явно ошарашены произошедшим. Первым в себя пришел Дрейк. Прокашлявшись, он с ухмылкой сказал: «Не так я себе представлял честную дуэль. Ну да ладно». «Очень смешно. Он был в 10 раз сильнее меня за счет девочки. Возмутился я на его заявление, стараясь не смотреть на останки той, которую мы пытались спасти, но не успели. Наклонившись, я вытер нож о сюртук убийцы. Редж!» – услышал я осторожный голос сзади. Я повернулся и увидел, что двое полицейских крестятся, а инспектор вытирает испарину со лба. «Да?» – удивился я. «Что на вас нашло?» «Ты как бы светишься», – промямлил он в ответ. «Это точно нормально?» Я удивленно поднял руку к глазам и убедился, что он прав. От нее шел слабый, но явно видимый зеленый свет. Решив проверить до конца, я закатал штанину, расправил рубашку и оголил живот. Но все оставалось неизменным. От всего тела исходило ровное зеленое сияние. «Ты вытянул душу антианиманта, который до этого пытал и убил свою жертву», — пришла в голову первая мысль. «Ты можешь сейчас свалиться от отравления. Как тогда, когда едва не умер, напитавшись душами живых и мертвых? Надо срочно избавиться от его души». «У него должен быть аниматрон. Мы должны его найти», — приказал я. «Видели небольшой деревянный ящик?» «Был такой в карете». Один из крестившихся полицейских махнул рукой наружу. «Инспектор, займитесь сержантом, а мне надо уединиться, а то я могу умереть от чужой души такой концентрации». «Пит, быстро проводи его к карете», — сразу вспомнив мое давнее приключение, скомандовал инспектор. «Потом скажешь Гарри, чтобы привели Джеймса сюда». «Хорошо, сэр». Тот, кого назвали Питом, боком подошел к двери и, все еще испуганно косясь на меня, заторопился к выходу. Я бегом бросился за ним, сам себе освещая путь. Тусклого света от ног с закатанными штанинами было достаточно, чтобы видеть дорогу. Проводив меня до кареты, полицейский, испуганно перекрестившись, побежал дальше по улице. Я же, не теряя времени, так как не знал, сколько еще эта чертовщина продержится, быстро стал распаковывать аниматрон, который стоял на полу кареты, и судорожно стал искать концентраторы. Не мог же кукольник ездить без них, если рассчитывал сливать такой большой объем эссенции. Не в деньги же он планировал перегонять их. Такое количество незаметно с собой не унесешь. К моему удивлению, когда я снял деревянные стенки, то увидел, что аниматрон кукольника приспособлен только под разъем военных накопителей. Их я и нашел под сиденьем. Два новеньких РС-100 с нулевыми зарядами. «Это как такое может быть?» – не понял я, осматривая прибор. «Та здоровенная бандурина на фронте с половину стены и этот аниматрон размером 5 на 5 футов. Я чего-то не понимаю. Даже с учетом того, что РС-100 будут автоматически заполняться и передвигаться. Но не такая же колоссальная разница в габаритах». Оставив размышления на потом, так как сейчас передо мной стояла первостепенная задача, я запустил прибор и, подключив первый накопитель, приложил ладонь к пластине, выпуская чужую душу. Аниматрон зашелестел шестеренками, которые закрутились как бешеные, перегоняя по разным колбам душу, и РС-100 разом наполнился по самую максимальную отметку. А вот я не почувствовал, что слил много. Испугавшись, я подключил второй накопитель и снова заполнил его до максимума. Распирающая меня изнутри энергия убавилась, и пугающее свечение исчезло, но я все равно чувствовал, что энергии еще много. Достав все свои наличные деньги, я попытался подключить их к аниматрону, но ничего не вышло. Он был приспособлен только под разъем военных накопителей. К счастью, РС-100 наоборот поддерживали общий объем, и я стал сливать из одного из них эссенцию, прикладывая по одной монетке и заполняя их до отказа. Тут же я пожалел, что ношу с собой так мало наличных. Поскольку монеты стали вскоре полными, и даже добавив в ненамного опустевший РС-100 еще эссенции, я не почувствовал сильного опустошения. Я не слил даже и трети чужой души. Проклятие! Вот это концентрация! Я был поражен. Сколько она вообще будет в барах? 2 полных накопителя и почти 20 монет по 100 геней. Ну хотя бы свечения нет, и энергия не распирает меня изнутри. Может быть, и продержусь до дома. Успокаивал себя я, дожидаясь полицейских. Без них я все равно не знал обратной дороги. Надо будет собрать как можно больше монет по пути домой и перелить всю душу кукольника. Мне очень не хотелось, чтобы она находилась внутри меня. Ждать пришлось долго. Я начал порядком замерзать в своей насквозь мокрой одежде. Когда карета наконец качнулась, в открывшуюся дверь сначала влетели капли дождя, а потом заглянул мрачный инспектор. Я пододвинул аниматрон к себе, чтобы Дрейк сел напротив, и вопросительно на него посмотрел. «Подручные кукольника забрали с собой сержанта О'Рейли», мрачно ответил он на мой незаданный вопрос. «А ты убил его самого, когда он бросился на тебя. Думаю, с такой версией мы пройдем любую проверку. Она ведь почти правдивая». «Она лучшая». «Вот если бы вы убили кукольника сами», согласился я, «тогда точно были бы проблемы. А что с сержантом? Ведь подручных вы убили еще раньше». «Это официальная версия», отрезал он. «Джеймса мы отпустили, сказав, чтобы убирался навсегда из этого города. Ни у кого не поднялась на него рука, проклятый предатель. Деньги ему, видите ли, нужны были. Всем, Редж, всегда нужны деньги. Ну ладно бы он бандитов покрывал или опиумом торговал из-под полы. Я бы закрыл на это глаза, понимаю ситуацию. Но помогать кукольнику – это выше моего понимания». Я молчал. Трудно тут было сказать что-то еще, когда и сам находишься в недоумении, что человек, которого ты хорошо знал, оказался законченным негодяем. «Наконец-то все позади». Он устало потер лицо руками. «Но радости по этому поводу нет ни капли. Пожалуй, поеду я к Дейли и напьюсь до потери сознания. А мне бы сейчас домой попасть». Я понимал его состояние, но еще не решил свои проблемы. Мне не удалось слить его душу до конца. «Чем же ты тогда тут занимался столько времени?» – удивился он. «Пожалуй, не стоит его посвящать во все детали», – подумал я, задвигая ногой военные накопители глубже под сиденье. «Мне это и самому пригодится. А если Дрейк признается об этом на допросе, у меня точно все отнимут». Я протянул ему все свои 20 монет, наполненные до отказа. «Мне не хватает монет, чтобы слить душу. Надо обменять их на пустые». «Хорошо», – удивился он такому богатству. «Заедем в несколько круглосуточных пунктов обмена. В одном мы не обменяем столько монет. Не думаю, что у кого-то в этом районе найдется сдача со 100 гиней». «Самое главное – больше монет», – еще раз предупредил его я. «Важно количество, а не номинал». «Да понял я». Он забрал деньги и отмахнулся от меня. «Поедем тогда в этой карете. Ты же сможешь заряжать их на ходу?» «Да, конечно», – кивнул я. «Тогда сяду на место кучера, будь неладна эта погода». Он поежился и, нехотя отворив дверь, вышел наружу, оставив на месте, где он сидел, большое мокрое пятно. В общем, ночь удалась во всех смыслах этого слова. Я только и делал, что заполнял и заполнял монеты, перекачивая эссенцию из РС-100 и потом опять заполняя накопитель. Другого выбора не было, не ехать же в участок или в школу. Как бы я потом все это объяснил окружающим? А так, в процессе переезда от одного пункта обмена к другому, дело двигалось, и вскоре весь пол кареты был усеян монетами, которые я заполнял, отодвигая ногой в сторону и чувствуя себя при этом богачом, купающимся в деньгах. Только под утро я почувствовал, что больше во мне нет ни капли чужой души, и облегченно вздохнул. Мои руки тряслись, а волосы слиплись от пота. Столько я еще никогда в жизни не работал. «Ну что?» Инспектор заглянул в карету, едва не вывалив часть денег на улицу. «Представляю, какой был бы шок у людей, когда на мостовую посыпались бы монеты по 100 гиней». «Все», – облегченно выдохнул я. «Осталось поделить деньги и отвезти меня домой». Он внимательно посмотрел на меня. Видимо, выглядел я неважно, поскольку он покачал головой, прежде чем наклониться и поднять с пола несколько десятков монет. «По 100 гиней отдам 5 ребятам», – показал он мне монеты, кладя их в один карман. «Больше давать нельзя, поскольку проболтаются о свалившемся богатстве. А так будут молчать в тряпочку и не растреплют по пьяни. Тем более, что дам их я. 1000 отдам Марте, скажу, я был должен Вилли. Может быть, и поверит такой брехне». Он поднял с пола еще 10 монет. «Себе я возьму тоже 1000». Он показал мне еще 10, который положил в другой карман. «Сделаю Дейли подарок, хоть какой-то будет толк от нищего полицейского. А остальное все твое, Редж, ты честно их заработал». Я был в шоке. Он взял всего ничего по сравнению с огромным богатством, которое заполняло пол кареты. И это несмотря на два РС-100, которые тоже стоили немало. «Но почему?» – пораженно спросил я. «Ладно, полицейские, Марта, но вы, Дрейк, возьмите больше. Если бы не вы, мы бы не поймали кукольника». «Эх, Редж!» Он впервые за эту ночь тепло улыбнулся и взлохматил мне волосы. «От больших денег большие проблемы. Как я объясню их появление? Богатых тетушек у меня нет, взяток я не беру, так что не переживай, все будет нормально. В конце концов, ты же не откажешься время от времени угощать своего друга пинтой другой хорошего эля?» «Конечно!» Я все еще не понимал его отказа от богатства, но настаивать не стал. «Тогда я пойду обрадую ребят». Он стукнул ладонью по карману, в котором лежали 5 монет. Оттуда раздался приглушенный металлический звук. «И отвезу тебя домой. А ты пока придумай, как будешь перетаскивать все это к себе». «Еще раннее утро, не думаю, что привлеку много внимания». Я нахмурился. В его словах был резон. «Мой дом стоит рядом с воротами, и все привыкли к моим появлениям и исчезновениям». «Ну, смотри сам», — ответил он и закрыл за собой дверцу. Деньги хоть и весили немного, но перетаскать такую кучу все равно было проблемой. Я справился в 2 захода, и напоследок, пожав руки, мы с инспектором расстались. Он поехал напиваться, а я, сбросив одежду и быстро приняв ванну, лег спать. Проснулся я знаменитым, но еще не знал об этом, поскольку не видел утренних газет. Инспектор не выполнил своего обещания напиться, а поехал прямиком в несколько газетных изданий и, прихватив с собой журналистов, повез их на место последнего убийства. Картина там была ошеломительная. Я и сам это помню. Труп девушки, труп кукольника, его пыточные инструменты. И все это он подал под соусом моего героического участия и противостояния другому ремесленнику. Дрейк решил отвлечь внимание от своего участка и судьбы Джеймса, отдав большую часть славы за поимку кукольника мне. Журналисты, теряющие дар речи от его красочных описаний поиска, поимки и моей дуэли с кукольником, такого понаписали потом, что я, когда увидел газету, схватился за голову и захотел прибить и его. Конечно же, тайную полицию никто не смог обмануть. Что это за дуэль такая, когда тело сэра Ричарда напоминало решето? Но, во-первых, кому бы они об этом рассказали, а во-вторых, было уже поздно. Столица гудела от утренних известий, как улей, а скромный и ничего не подозревающий подмастерье принимал ванну и стирал свой костюм, предвкушая, как он отвезет сегодня все деньги в банк и, наконец-то, станет богатым. Первой ласточкой, что все кардинально изменилось, стали удивленно восхищенные взгляды. Причем восхищенных было подавляющее количество и в основном со стороны женского пола. Конечно, это не могло не радовать мой истрадавшийся без женской ласки организм, но такая внезапность заставила меня насторожиться. Едва я зашел в класс, как Эмми, бросившаяся мне на шею с быстрыми поцелуями, повергла в шок не только меня, но и всех остальных. Осторожно отодвинув от себя восторженную девушку, я тихо произнес: «Я умер или проснулся в раю?» Ко мне подошел улыбающийся Джеймс Ван Гор и протянул газеты. «Ты, похоже, не читал их еще?» Я молча забрал газеты у него из рук и сел читать. С каждой строчкой утренних статей с гигантскими заголовками о поиске и смерти кукольника мои глаза расширялись, а волосы буквально вставали дыбом. Судя по написанному, я стал настоящим героем, и полиция бесконечно рада, что я был назначен им в помощь, практически единолично распутав сложнейшее дело. Такой подлянки от инспектора я не ожидал. «Да они все врут!» Последний абзац о дуэли ремесленников, в которой я честно победил, а потом упал бездыханным на пол, так что полиция вынуждена была отвезти меня домой, чтобы я пришел в чувство, и вовсе выглядел полным бредом. «Полиция нашла его, а не я!» «Он что, решил так скрыть наши покатушки по обменным пунктам?» – недоумевал я по поводу написанного. «Правда или неправда, Редж?» – рядом засмеялся Джеймс. «Главное, что пишут газеты!» «Как неправда?» – обиженно спросила Эмми, услышав мои слова. И дуэли не было?» Я посмотрел на нее и на всех столпившихся рядом. Даже в дверь класса заглядывали заинтересованные лица учеников. «Дуэль была», — признался я. Дальше мне сказать ничего не дали. Все подходили, пожимали руку или целовали меня. О том, что все это цветочки, я понял тогда, когда захотел отвести часть денег в банк. Едва закончились уроки, я попытался выйти из ворот. Но толпа людей, которая стояла там, восторженно закричала, приветствуя меня, а репортеры окружили и требовали комментариев. Я сначала опешил, а затем трусливо вернулся назад, с трудом захлопнув за собой калитку. Стоявший рядом привратник хмуро на меня посмотрел. «Они тут давно, мистер Траст?» «Час как». «А что вы меня не предупредили?» – возмутился я. «Чтобы ты понял, как же они меня все достали!» – мстительно ответил он. Возмущаться было бессмысленно, поэтому я поплелся к себе. Видимо, придется отложить поездку на неопределенный срок. О дальнейшем безумии я даже не хочу рассказывать. Одно было точно. Инспектор мастерски перевел стрелки внимания на меня. Так как то, что маньяк был ремесленником и его убил другой ремесленник, будоражило умы многих. Никто не задавал вопросов об исчезнувшем сержанте. Как потом сказал мне Дрейк, его просто объявили пропавшим без вести. Конечно же, всех, кто принимал участие в поимке, наградили. Некоторым перепали денежные премии, некоторым звания. Дрейка сделали старшим инспектором вместо ушедшего на пенсию мистера Твайса. Меня же пригласили, они вызвали на допрос, в отдел тайной полиции, где я, отвечая на вежливые вопросы, придерживался основной линии показаний с полицейскими. В заключение сэр Артур сказал, что пределов самообороны я не превысил, но вот душа кукольника принадлежит государству, если я, конечно, не хочу оспорить этот факт в суде, доказав, что он покушался на мою жизнь. Я молча достал монету в 5 гиней и положил на стол перед главой тайной полиции. А когда он со сверкающим взглядом поинтересовался, нужна ли мне расписка о ее получении, я, конечно же, ответил отказом. После этого монета попала в ящик его стола, а дальнейший разговор со мной велся только в доброжелательном и вежливом ключе. Отягощенный всеобщим вниманием и популярностью, я не знал, куда себя девать, и просиживал в библиотеке, читая, учась и наверстывая пропущенный материал, практически совсем не покидая территории колледжа. Все монеты я постепенно отнес в банк, пополнив свой счет почти на 80 тысяч гиней, а РС-100 закопал поглубже в саду. Я решил не вдаваться в подробности по поводу их наличия, надеясь сбыть их как-нибудь потом, когда все утихнет. Самой большой загадкой для меня оставался аниматрон кукольника, который я, конечно же, забрал себе и никому не показывал, справедливо рассуждая, что его у меня отнимут. Я думал, что военные наверняка заинтересуются его размерами и тем, как кукольнику удалось усовершенствовать его, так что и эту тайну я пока приберег для себя. Как мне потом рассказывал сэр Ван Рональд, дом и все принадлежащее сэру Ричарду имущество описала тайная полиция, внезапно заинтересовавшиеся этим делом. По его словам, выходило, что какие-то из работ сэра Ричарда оказались очень важными и даже прорывными в области ремесла. Все искали и не могли найти действующую модель аниматрона, которую кукольник собрал по своим чертежам. Я тихо поблагодарил себя за предусмотрительность и наблюдательность, которые позволили мне утаить прибор. Он действительно оказался необычным. На отчете перед советом цеха я, скрывая большинство деталей, рассказал основное и затронул тему, что необходимо в случае появления преступников в наших рядах назначать комиссии и расследовать, а не закрывать глаза, как это сделали в случае с кукольником. Меня похвалили, объявили награду за поимку маньяка и отпустили. Но по их лицам я понял, что появись еще один кукольник, все останется по-прежнему, так как цех никому не выдавал свои секреты. Вскоре в прессе объявили, что кукольник был свихнувшимся маньяком, который убивал и насиловал девушек, забирая их души, и ни слова не написали о реальных событиях, о пытках, которые приносили ему баснословные суммы. Конечно же, все свои мысли по этому поводу я оставлял при себе. Если все вокруг делали из меня героя, а личность кукольника и все правдивые факты утаивались, то кто я такой, чтобы протестовать? Все закончилось неожиданно, и я даже не знал, радоваться этому или нет. На главные полосы газеты империи вышла другая новость, ошеломившая всех и задвинувшая в пыльный угол историю с маньяком-убийцей. Республика объявила нам войну, и вот уже второй день на фронтах начались полномасштабные сражения, а не то подобие, что там было ранее. Говорилось о тысячах убитых, которые респы застали врасплох, поскольку лагеря не были оборудованы для защиты от танков и дирижаблей. В империи было объявлено военное положение, и на фронт стали массово призываться люди. Это же коснулось и ремесленников, причем обычных. Трупов на полях сражения было столько, что ремесленники ходили и как падальщики собирали души, сражаясь с такими же командами с противоположной стороны. У нас отменили часть естественных наук, а взамен ввели дополнительные уроки практики и оружейного дела, вывозя на полигон по 2-3 раза в неделю. У первогодок эти уроки были постоянными, и их натаскивали только на сбор душ и возможность самим отбить атаку. Несмотря на все это, я был доволен. Война затмила все остальное, и про меня наконец все забыли, переключившись на глобальные проблемы. Теперь можно было выходить по своим делам без боязни, что в тебя начнут тыкать пальцем. Такое иногда случалось и сейчас, но гораздо реже, поскольку военные патрули в столице загребли в армию всех бродяг и праздно шатающихся. Теперь наученные горьким опытом простые люди сидели по вечерам дома. Всюду разворачивались призывные пункты для добровольцев, которые за деньги были готовы отдать свои жизни государству. Если в начале желающих было небольшое количество, то как только цены на продукты и жилье стали расти вслед за потянувшимися с мест войны беженцами, то возле одного, то возле другого призывного пункта я видел даже небольшие очереди. Очистив все тюрьмы, преступников сразу отправили на фронт. А полицейские, арестовав теперь кого-нибудь, волокли даже не в участок, а сразу на призывной пункт, получая за каждого сданного бандита определенную сумму наличности. Даже по Ист-Энду вскоре можно было ходить более-менее спокойно, поскольку вся шушера затаилась, выбираясь из своих дыр только по ночам, когда не было военных и полицейских патрулей. Еще одним важным событием в моей жизни стала сдача налога империи, поскольку мне исполнилось 15, и несмотря на всю свою известность, платить его я был обязан. Но небольшое исключение для меня все же сделали. Чтобы не вызвать ажиотаж в пунктах приема налогов, ремесленник приехал к нам в школу и, помимо меня, взял налог у еще нескольких человек, которым это было положено по возрасту. Смешнее всего было то, что сборщик боялся меня больше, чем я переживал за свою душу. Ведь он был обычным ремесленником, а мои перчатки, которые я снял перед сдачей, явно показывали, кем я являюсь. Видели бы вы, с какой аккуратностью и осторожностью он взялся за мою руку, видимо, боясь, что я осушу его. И когда он потянул мою душу своей слабенькой волей, я едва не засмеялся, вспомнив, что, наверное, то же самое ощущал кукольник, когда я пытался тягаться с ним. Я из чистого азарства поставил небольшой волевой барьер и несколько минут смотрел за тщетными потугами сборщика увеличить скорость вытягивания. Правда, все испортил директор, стоявший рядом. Он, блеснув зеленым моноклем, погрозил мне пальцем. Пришлось разрешить налоговику закончить работу, хоть он и был уже весь в поту и желал лишь быстрее убраться от меня к другим, более простым налогоплательщикам. Потом, правда, пришлось выслушать лекцию сэра Ван Рональда о том, что препятствие сбору налога – уголовное преступление, и если на этом поймают, у меня могут быть весьма серьезные неприятности. Пришлось заверить его в том, что я никогда больше не буду мучить налоговиков.